«Во-первых, мадемуазель», — ледяным голосом отчеканила барышня, причем по произношению сразу стало понятно, что в отличие от девицы за стойкой, ей этот язык знаком. «Во-вторых, я не нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужна госпожа Берг. Извольте сообщить ей о моем приходе. Как прикажете о вас доложить?» Поджала губы девушка. «Скажите, что пришла, Искра. Кто? Простите, Искра?» — повторила странная посетительница. «Госпожа Берг хорошо меня знает. Как прикажете-с?» — холодно ответила работница и чинно выплыла вон. Но каково же было ее удивление, когда строгая хозяйка не просто приняла эту странную курсистку, но сама вышла к ней. «Господи боже мой, как же я рада тебя видеть!» — радушно поприветствовала она барышню, раскрывая объятия. «Сколько же мы не виделись!» «Немало», — скупо улыбнулась Искра. «Да ты совсем замерзла!» — всплеснула руками Гися. «Не стоит беспокойства. Скажи, мы можем поговорить?» «Конечно. Пойдем ко мне в кабинет», — радушно предложила владелица мастерской, потом обернулась к девице за стойкой и приказала. «Линда, будьте любезны, подайте нам кофе и булочек с корицей». Сию секунду отозвалась девушка и почти бегом отправилась выполнять распоряжение. «Линда», — не без удивления в голосе спросила Искра. «А что поделать?» — лукаво усмехнулась модистка. «Не встречать же клиентов Лукерье». «Да, действительно», — вынуждена была признать посетительница. «Вообще-то, обычно клиентов встречают другие девушки, но сегодня их нет, а я слишком занята. Вот и пришлось поставить ее». «Глупа, конечно, и не слишком отесана, но что поделать, я заметила». «Бог с ней, лучше рассказывай, как дела. Хотя погоди, быть может, ты голодна, я распоряжусь». «Нет-нет, я не хочу есть». «Продрогла, это верно, но не более. Что же до прочего, то боюсь, мне похвастаться нечем». «Это ты пошла в гору». «Не говори так», — помрачнела Гися. «То есть, конечно, мне ни на что жаловаться. Моя мастерская процветает и приносит недурной доход. А где твой муж?» «Ну, какой муж, мы ведь так и не обвенчались. Разве? Я слышала, вы уезжали для этого в его имение». «О, не напоминай мне. Этот ужасный отец Петерим был так ревностен и придирчив в своих наставлениях, что даже Будищев не выдержал и поспешил покинуть эту несносную деревню. Вот уж не думала, что сельские батюшки столь щепетильны. Представь себе. Значит, до венца дело не дошло, увы. Сначала было не до того, а потом Дмитрий и сам охладел к этой затее. Нет, он, конечно, не отказывался прямо, но всякий раз возникали какие-то новые обстоятельства. А потом он вернулся на службу и отправился на Каспий. В общем, все так сложно. Все мужчины одинаковы, это уж точно. Но, знаешь, я совсем не жалею, что не стояла у алтаря с дурацким букетом. Поверь мне, в положении свободной женщины есть свои плюсы. Хотя что мы все обо мне, лучше скажи, ты как? Ты хорошо знаешь, какую жизнь я веду. В этом смысле мало что изменилось. А знаешь, неожиданно заявила Гися, я тебе даже немного завидую. Нет, модная мастерская, богатые клиентки, обеспеченная жизнь, это все, конечно, прекрасно, но иногда хочется чего-то большего, какого-то дела, ты меня понимаешь? Более чем. Собственно, я именно поэтому к тебе и пришла. Вот как? Ну-ка, рассказывай. Гедвига, ты прекрасно знаешь, что я с уважением отнеслась к твоему выбору. Издалека начала Искра, и клянусь, никогда бы не потревожила твой покой, если бы не экстраординарные обстоятельства. Да что же случилось? Жандармы в последнее время просто лютуют. Нужно спрятать одного человека. Да, я понимаю, что ты отошла от дел, но никакого другого выхода у нас нет. А у тебя и твоего гражданского мужа мастерские, большая квартира. В конце концов, твой Будищев почти офицер флота и потому практически вне подозрений. Прости, но нам очень нужна твоя помощь. Этому человеку угрожает опасность. Прикусила губу модистка. И очень большая. Хорошо, я спрячу его. Ты себе не представляешь, насколько выручишь нас этим. Как не скучна была гарнизонная жизнь в БАМе, в лагере Егинбатыркале развлечений не случалось вообще, если не считать, конечно, за таковые перестрелки с текинцами. Между тем люди есть люди, им иной раз требуется отдых от повседневной суеты. Поэтому господам офицерам ничего не оставалось, как посещать лавки маркетантов, чтобы иметь возможность занять себя и своих знакомых интересной беседой за рюмкой чая. С последним, к слову, следовало не переусердствовать, Поскольку время было военное и всякое излишество могло вызвать известные репрессии со стороны славящегося своей строгостью Скобелева, но когда это русского человека пугали последствия, поэтому торговля процветала. Капитан Недоманский и надворный советник Костромин всегда обедали вместе. Бог знает, как сошлись блестящий офицер генштабист и интендантский чиновник, но с недавних пор они были почти неразлучны. Вот и сейчас эта странная парочка сидела за столом, поглощая шашлык. Единственной разницей было, что капитан, как человек русский и истинно верующий, делал это под водочку, а интендант с брезгливым видом цедил из глиняной кружки вино. «Добрый день, господа», — учтиво поздоровался с ними только что вошедший в импровизированный духан 49 Будищев. Чиновник, если и удивился поведению прапорщика, то не подал виду и лишь сухо кивнул в ответ. Зато генштабист широко распахнул уже изрядно залитые хлебным вином глаза и громко икнул. «Что вам угодно?» — слегка заплетающимся голосом поинтересовался он. «Только поприветствовать вас, многоуважаемый Михаил Аркадьевич. Будищев, вы», — соизволил узнать его капитан, рассмотрев хорошенько погоны. «Так точно-с», — скупо усмехнулся Дмитрий. «Присаживайтесь, друг мой», — покровительственно улыбнулся Недоманский, после чего повернулся к своему соседу и небрежно бросил. «Это некоторым образом мой давний знакомый, весьма решительный молодой человек». На лице чиновника промелькнула тень неудовольствия, но тут же исчезла, сменившись выражением вежливого равнодушия. «А это», — продолжал церемонию представления капитан, «наш кормилец и поилец, надворный советник Костромин, главный интендант отряда, Порфирий Палиев-Ктович», — буркнул тот, протягивая новому знакомцу три вялых пальца. «Дмитрий Николаевич, очень рад», — отозвался Костромин, потом спохватился и добавил более любезно: «наслышанный о ваших подвигах». «Ой, да какие там подвиги», — проявил похвальную скромность моряк. «Так, постреляли немного». «Это да», — немного оживился чиновник, «патронов на вас, любезнейший, не напасешься». «А что, уже есть трудности?» «Трудности?» Едва не вскипел интендант. «Да что вы, любезнейший, знаете о трудностях? Воевать-то всякий может, а много ли людей, разбирающихся в хозяйстве?» «Нет, я вас спрашиваю, да где уж нам?» «Вот именно-с, что, крепко прижали?» Почти сочувственно поинтересовался Будищев у расходившегося Костромина. «Служить невозможно», — с надрывом выдал тот. «За всякое дело придираются, каждую мелочь проверяют, как будто это не тюк с нижними рубахами, а бог знает что из золотой парчи. И ведь никто по-настоящему дела не знает, а только суются, вроде у них иных занятий нет. И часто проверяют, да постоянно». «Не то слово», — пьяно поддакнул Недоманский. Скобелев перед походом как с цепи сорвался. Сам в Александровске все погрузки проверял, а караванами отправлял своих ординарцев, благо у него их не меньше, чем нукеров у мирского сердара. «А вы видели этих ординарцев?» — подхватил надворный советник, видимо, имевший удовольствие пообщаться с осетинами, служащими в конвое белого генерала. «Это ведь сущие абреки. Что будете кушать, господин прапорщик?» — почтительно спросил хозяин духана, коренастый кривоногий армянин с приветливым выражением лица. В отличие от большинства своих соплеменников, этот торговец говорил по-русски почти без акцента и держался с редким достоинством. Звали его, кажется, Варданом, но прежде Будищев с ним не сталкивался. «Шашлыка и, пожалуй, вина, только хорошего, другого не держим». Получив заказ, Дмитрий принялся за еду, внимательно прислушиваясь к разговору Недоманского и его соседа. Впрочем, интендант больше отмалчивался, лишь иногда односложно отвечая своему собеседнику. Зато генштабист, явно обрадовавшийся появлению свободных ушей, разливался соловьем. За весьма короткий промежуток времени он успел рассказать моряку обо всех сплетнях, услышанных им со времени приезда, похвастался знакомствами в штабе командующего, дав при этом всем упомянутым лицам краткую и не всегда приличную характеристику. В перерывах он провозгласил пару тостов, под которые тут же с удовольствием выпил. «А что, правда ли, будто верблюдов не хватает для перевозки припасов?» — поинтересовался с набитым ртом Будищев. «Пустое», — благодушно отмахнулся капитан. «То есть их, конечно, закупили меньше, чем ожидалось, а только все одно много. Вот давайте за это и выпьем», — предложил Дмитрий. «Мы будем воевать, господа интенданты снабжать, и всем будет хорошо. А вы, как я посмотрю, весьма разумный молодой человек», — одобрительно заметил Костромин, пригубливая из своей кружки. «И к тому же умеющий хранить тайны», — добавил Недоманский после того, как опустошил свой стакан и с громким стуком поставил его на место. «Даже так?» – заинтересованно приподнял бровь чиновник. «Именно так», – мотнул головой генштабист. «Я имел возможность убедиться в способностях ММ как бишь тебя, Дмитрий Николаевич». В этот момент в Духан зашел еще один офицер, в котором присутствующие сразу же узнали подполковника Щербину. Однако если Будищев учтиво поздоровался с давним знакомым, то Недоманский с Костроминым ограничились сухими кивками. Тот, в свою очередь, тоже не проявил радушия при встрече с интендантом и его товарищем, а лишь с недоумением посмотрел на Дмитрия, мол, ты-то как в эту компанию угодил, вы знакомы, небрежно поинтересовался интендант, глядя на демонстративно расположившегося в другом конце Духана подполковника. Встречались, равнодушно отозвался прапорщик, а что, да так, неопределенно пожал плечами чиновник. Вот вам у кого про верблюдов следует поинтересоваться. Все закупки под себя подмял. Делиться не хочет, сообразил Будищев. Надворный советник в ответ смерил его взглядом, но потом, видимо согласившись с подобной формулировкой, кивнул. После чего аккуратно промокнул губы салфеткой и почти приказным тоном сказал капитану: «Нам пора». Тот, и не подумав возражать, сразу засобирался, пожал на прощание руку Дмитрию и, сунув хозяину скомканную ассигнацию, вышел вслед за интендантом. Проводив их взглядом, прапорщик вылил в кружку остатки вина и медленно выпил, смакуя каждый глоток. Вино и впрямь оказалось недурным. В этом маркетант не соврал, а еще под него хорошо думалось. Генштабист и интендант – странная парочка. Один пьет горькую, как будто желает забыться в пьяном угаре, второй, напротив, корчит из себя недалекого, забитого службой чиновника, да и коты боящегося гнева начальства. За последние несколько недель Будищев успел свести знакомство с большинством интендантов отряда. Людьми они были простыми и падкими на подарки. Одному трофейный кинжал с серебряной насечкой, другому толстый ковер, третьему еще что-нибудь, благо в трофеях недостатка не было. Все это помогало получать без лишних проволочек любые припасы, от нижнего белья для солдат и матросов до продуктов и фуража. Но никто из них не имел в своем заведовании столько огнеприпасов, чтобы незаметно продавать их на сторону. «Не ожидал вас здесь встретить, господин прапорщик», — отвлек его от размышлений голос Щербины. «Сам удивляюсь, как забрел», — ухмыльнулся Дмитрий. «Тут все больше штабные да высокие чины столуются». «Это верно. А позвольте спросить, давно ли вы знаете господ, с которыми имели честь обедать? С Недоманским мы вместе путешествовали из Петербурга до самой Астрахани. С Костроминым только сегодня познакомился. А что? Да так, ничего. Просто держитесь от них подальше. Скользкие они люди, особенно интендант». «Вот как?» – насторожился Будищев. «А мне капитан показался недурным человеком. Правда, раньше он столько не пил. Вероятно, прежде он столько не проигрывал», – желчно усмехнулся подполковник. «Что опять?» Понимающе протянул прапорщик, знавший за генштабистом такой грех. «В пух и прах», — подтвердил его догадку Щербина. «И много, о точной сумме, простите великодушно, не осведомлен. Однако, зная не понаслышке людей, с коими господин Недоманский оказался за ломберным столом, полагаю, что она более чем значительна. А выручил его из этой передряги надворный советник Костромин? Вы слишком догадливы для простого прапорщика. А что за человек этот Костромин? Как вам сказать?» Глаза подполковника сверкнули, как будто хотел употребить выражение покрепче, но в последний момент передумал и обошелся без ругани. За последние пару лет несколько человек, служивших с ним, потеряли место, а один и вовсе по этапу в Сибирь отправился. Сам же Порфирий Палеев-Ктович всякий раз отделывался переводом с повышением. «Мохнатая рука наверху», — понимающе хмыкнул Будищев. «Весьма образно, но при этом верно». Иван Григорьевич решил перевести разговор на другую тему. «Не подскажете ли, что за шум был на улице перед вашим приходом?» «Отчего же не подсказать?» В лагерь прибыл отряд полковника Куропаткина из Туркестана. Говорят, по пути у них была жаркая схватка с текинцами. «Куропаткина», — задумчиво пробормотал Дмитрий, где-то слышавший эту фамилию. «Встречались прежде?» «Нет, не доводилось. Весьма известный в здешних местах офицер. Участвовал в походах на Хиву, потом служил у Скобелева в последнюю войну с турками. Буду знать», — улыбнулся на прощание Будищев и, приложив два пальца к козырьку кепи, откланялся. «Ступайте», — благодушно махнул ему рукой подполковник. Неторопливо возвращаясь в расположение, Дмитрий обдумывал полученную информацию. То, Что Щербина имел свой гешефт на закупке верблюдов, было известно наверняка, но при этом он, что называется, берегов не терял и брал по чину. К тому же при нем русские войска не имели проблем с вьючной скотиной и погонщиками. Однако охотников на столь лакомый кусок хватало, и кто-то из них, конечно же, донес Скобелеву. Белый генерал, по своему обыкновению, долго разбираться не стал и отстранил подполковника от дел, передав закупку интендантам. Те, в свою очередь, едва не угробили экспедицию. По отчетам, как водится, у них все гладко, а вот на деле караваны отправлять ни на чем. Так что Михаилу Дмитриевичу, действительно, пришлось лично вникать во все частности закупок и отправлять с транспортами доверенных людей. Так что причины вражды Костромина со Щербиной были понятны. Непонятно лишь, имел ли интендант возможность толкать налево патроны, тут бы документы посмотреть, но кто же их простому прапорщику, да еще и моряку, покажет. Возвращение в лагерь показалось Майеру праздником. От врага они отбились, потери понесли самые незначительные, да еще и встретили подкрепление, ухитрившееся пройти через самое сердце пустыни Каракум. Скобелев, узнав о прибытии Куропаткина, не поленился лично выехать навстречу своему любимцу. Похвалив за молодцеватый внешний вид солдат и казаков, он на глазах у всех по русскому обычаю обнял и расцеловал его, как самого дорогого гостя. С присоединением туркестанцев сосредоточение войск благополучно завершилось, и можно было приступать к тесной осаде Гектепе. Затем будет штурм, победа и слава. «Какие интересные у вас метрольезы», — отвлек молодого человека от сладостных грез вопрос Штиглица. «В походе не случилось времени разглядеть их хорошенько. Какой они системы? Будущего, Барановского», — охотно пояснил Гардемарин, которому польстило внимание к его орудию. «Не знал, что их уже приняли на вооружение. Новинка. И как показали себя в деле. О, выше всяких похвал. Правда, механизмы у них довольно нежные и требуют постоянного ухода. Но когда исправны, врагам лучше не попадать в их прицел. Часто ломаются, нет, что вы. Но, говоря по совести, я полагаю это исключительной заслугой их изобретателя, прапорщика будущего. Он буквально не отходит от своего детища и требует от матросов полной безупречности в работе. Будущий стал офицером, удивился Штиглиц, совсем недавно. А вы с ним знакомы, барон, имел такое удовольствие, дипломатично ответил подпоручик. Очень интересный человек, не правда ли? Некоторое время они с увлечением обсуждали новинки военной техники, до которых оба оказались большими охотниками. Потом перешли на предстоящую осаду, в которой оба надеялись проявить себя наилучшим образом. Затем их разговор коснулся общих знакомых, коих оказалось довольно много. В общем, как это часто бывает с молодыми людьми, их краткое знакомство быстро переросло во взаимную симпатию, и скоро они почувствовали себя, если не друзьями, то уж хорошими приятелями точно. Но в этот момент их прервали. «Лудвиг, неужели это ты?» — раздался совсем рядом взволнованный девичий голос, от которого у бедняги Гардемарина мгновенно пересохло в горле. «Луция!» – ошарашенно воскликнул Штиглиц, перейдя от неожиданности на французский, и, вытянув руки, бросился ей навстречу. «Бог мой, я знал, что ты отправилась в этот дикий край сестрой милосердия, но не мог и предположить, что найду тебя в действующей армии. Как это возможно? Говорят, что у двойняшек одна душа на двоих, а потому они эмоционально очень связаны друг с другом. Не знаю, как в прочих случаях, но для Люсии и Людвига это утверждение являлось как нельзя более справедливым. Трудно было вообразить себе что-то более трогательное, чем эту встречу любящих брата и сестры после долгой разлуки. Глаза их блестели подобно бриллиантам самой чистой воды, а румянец на щеках придавал обоим совершенно невообразимое очарование. Он надет в запыленную после долгого перехода шинель, она не успела накинуть поверх платья даже пыльника, но в этот миг они выглядели оба прекрасно. «Что же я не догадался сказать, что здесь его сестра?» — с досадой размышлял Майер, откровенно любуясь Люсией. Раньше ему не приходилось видеть барышню в столь непринужденной обстановке. Обычно она вела себя очень сдержанно, можно даже сказать строго. Нет, она вовсе не была чопорна или высокомерна, но те из молодых офицеров, кто решался подкатиться к ней с комплиментами или еще какими-нибудь глупостями, встречали такой холодный прием, что от него, казалось, может замерзнуть окружающая их пустыня. «Но кто же сказал ей?» — задумался Гардемарин, и тут ему на глаза попался Бриллинг. Харунжий держался в стороне, старательно делая вид, что ему совершенно безразлична встреча давно не видевшихся родственников, но иногда на его лице мелькало что-то вроде иронии. Будь Майер хоть немного проницательнее, его бы это удивило, но после сегодняшних событий он считал казачьего Харунжева славным малым и хорошим товарищем. На самом деле, едва объединенный отряд вошел в лагерь, Бриллинг попросил у сотенного командира разрешения отлучиться и, получив его, не теряя ни минуты, бросился в госпиталь. Разыскав там баронессу, он подошел к ней, попытавшись придать себе вид почтительной робости. «Что вам угодно?» – холодно осведомилась барышня, ни на секунду не обманувшаяся его притворством. «Люси, молю вас, не прогоняйте меня!» – с видом опереточного героя-любовника попросил бывший гвардеец. «У меня нет такой власти, иначе я, разумеется, сделала бы это немедленно. Не будьте так жестоки, ведь у меня для вас хорошие новости. Вы смертельно больны, если нет, то не представляю, что меня могло бы обрадовать. А да, я болен. Я ранен в самое сердце. В таком случае вам надобно к врачам. Возможно, они сумеют спасти вас, ампутировав какой-нибудь ненужный орган. К примеру, голову. О, лучше бы мне и в самом деле лишиться головы, ибо причина моей болезни – вы. Прекратите этот водевиль. Поморщилась сестра милосердия. Если вам есть что сказать, так говорите уж наконец. У меня много работы. Клянусь честью, как только вы узнаете, какую новость я вам принес, вы немедля оставите эти занятия. Еще минута подобного вздора и я позову доктора Щербака. Ваш брат, что с моим братом? Насторожилась баронесса. Он здесь. Но каким образом? Он прибыл с отрядом полковника Куропаткина из Туркестана. Я видел его своими глазами. Господи, что же вы сразу не сказали? Ахнула барышня. Но где же он теперь? Уверен, что он в расположении морской батареи. И если вы позволите проводить мне вас, то, впрочем, узнавшая о появлении любимого брата Люсия так и не успела дослушать, что же будет, если она позволит. В самом деле, до того ли ей было, бросив все, барышня вихрем полетела навстречу Людвигу, забыв обо всем на свете и более всего о бывшем гвардейце с томным взором. Судя по всему, Бриллинг не ожидал от нее такой прыти и некоторое время удивленно смотрел вслед. «Потеряли чего, ваше благородие?» Кротко поинтересовался идущий мимо отец Афанасий. «Нет, батюшка, ничего», — с досадой отозвался Харунжий и направился к своей лошади. Вернулся он как раз вовремя. Брат с сестрой встретились, и, когда Людвиг спросил, как она узнала о его прибытии, Люсии ничего не оставалось, как показать на Бриллинга. «Прошу прощения, барон», — повинился Харунжий. «Мне следовало сразу сказать вам о присутствии мадемуазель Штиглиц в лагере», но после тех давних недоразумений, случившихся между нами, я счел это не совсем удобным. Только поэтому я взял на себя смелость принести эту весть вашей сестре. Надеюсь, вы не в претензии на меня за эту маленькую вольность? Вовсе нет, с явной досадой ответил ему Людвиг. Напротив, я благодарен вам за эту услугу. Что вы, это я благодарен вам, равно как и всему вашему отряду. Ведь вы нас крепко выручили у Карниаза. Я еще во время боя поклялся хорошенько угостить наших спасителей, если судьба позволит вернуться нам в лагерь невредимыми. Свидетельствую, так оно и было, подтвердил его слова Майер. Тогда, быть может, сегодня вечером, право, я не знаю, смешался подпоручик. Если вы откажетесь, я пойму, тихо сказал ему Бриллинг, но, быть может, война, достаточный повод, чтобы забыть о прежних разногласиях. Пожалуй, не смог не согласиться с ним Штиглиц. Тогда мир, протянул ему руку бывший гвардеец. Мир, но сейчас ты пойдешь со мной, решительно заявила брату Люсия. У вас еще будет время для пирушки, а пока мне нужно о многом тебе рассказать. Познакомить тебя с Сердаром, и вообще, мы не виделись почти год. Хорошо, смеясь, отвечал ей Людвиг. Конечно же я с удовольствием познакомлюсь с господином Сердаром, кстати, а кто это? Тогда до вечера, с надеждой в голосе спросил Харунжий. Непременно, заверил его барон, уходя вместе с сестрой. Бриллинг, проводив их взглядом, тоже засобирался. Все же ему следовало сговориться с маркитантами, заказать у них напитки и закуску, а также оповестить прочих знакомых из числа тех, кого неудобно обойти приглашением. После его ухода Гардемарин Майер остался один, то есть вокруг суетились люди, главным образом солдаты и матросы, занимавшиеся своими обязанностями, но вот поговорить было ни с кем, а обсудить хотелось многое. Прошедший бой, встречу с отрядом Куропаткина, работу механизмов метрольеса более всего прекрасные глаза мадемуазель Штиблиц. «Как дела?» — хмуро поинтересовался подошедший откуда-то сзади Будищев. «Лучше и быть не может», — мечтательно вздохнул Майер. «Пулеметы не подвели, что ты?» «Прекрасно отработали один, правда, заклинил посреди боя, а второй кипел, как самовар в духане у карапета, но в остальном все просто великолепно». «Ты что, гашиша хапнул?» — удивился его состоянию Дмитрий. «Нет, тогда что с тобой? Ну-ка рассказывай, что там с нашими машинками приключилось?» «Ах, Дмитрий, какой ты все-таки приземленный человек! Я, может быть, только что видел ангела, а ты меня отвлекаешь какими-то пустяками от возвышенного». Баронесса мимо проходила, сообразил, в чем причина его настроения, прапорщик. «А как ты догадался, за ангелов в лагере могут сойти только наши сестры милосердия», охотно пояснил свою догадку Будищев. «Но от Катьки, то есть мадам подполковницы, тебя бы вряд ли так торкнуло, так что остается Люся. Боже, и этого человека я называю своим другом». Страдальчески заломил руки молодой человек, потом не выдержал и засмеялся. «А ты, похоже, уже заложил капельку за воротник, ну и что ты ржешь?» Укоризненно покачал головой Дмитрий. «Сломал машинку и радуешься. Эх, Сашка, Сашка, не выйдет из тебя путевого пенсионера. Ну, выпил твой боевой товарищ немного винца, и что с того? Сам знаешь, с водой здесь плохо, вот и приходится глотать всякую дрянь. Знаешь, а в отряде Куропаткина оказался брат мадемуазель Люсии. Он сказал, что знаком с тобой». «Еще бы», — ухмыльнулся приятель, открывая крышку пулемета и внимательно присматриваясь к содержимому. «Вечером по поводу его прибытия состоится небольшая пирушка. Ты пойдешь?» «Нет», — отказался Будищев. «Ты лучше посмотри, что тут творится, до утра бы управиться». «А что там?» «Ничего хорошего», — буркнул прапорщик. «Руки бы твоим архаровцам оторвать за такую чистку. Жаль, что не пойдешь. Этот Людвиг, славный малый, да и Бриллинг оказался совсем не таков, как я думал прежде. А он-то тут при чем? Так ведь это он нас всех собирает. Тогда точно не пойду». «Но почему?» «Да по качану. Чего я не видел на ваших пьянках?» «Ну, как знаешь, если бы Дмитрий знал заранее, чем может закончиться эта пирушка, он, по всей вероятности, ни за что не пропустил бы ее. Но, увы, ему и в голову не могло прийти подобное развитие событий. Однако поздно вечером, когда он уже закончил наладку пулеметов и отмывал испачканные руки от смазки, перед ним возник качающийся подпоручик барон Штиглиц. «Господин Будищев?» — громко спросил он. «И вам здравствуйте, Людвиг Александрович», — мрачно поприветствовал его моряк. «Господин прапорщик, я имею сообщить вам, что вы подлец». Сказать, что Дмитрия удивило подобное заявление, не сказать ничего. Отложив в сторону ветошь, он с интересом уставился на явно перебравшего офицера и не без юмора в голосе поинтересовался. «Чем мотивируете, вы негодяй?» Последовал исчерпывающий ответ. «Очень добрый день, а можно подробнее? Вы, милостивый государь, своими действиями компрометируете мою сестру. В смысле, как вы смеете ухаживать за ней и преподносить подарки? Я требую, чтобы вы немедленно прекратили это безобразие». А то что, не удержался от вопроса начинающий понимать, откуда ветер дует, Будищев. «Будем стреляться. С 20 нет, с 15 шагов». Закончив свой спич, подпоручик четким строевым шагом подошел к Дмитрию и, коротко размахнувшись, попытался залепить ему пощечину. Однако попасть по физиономии прапорщика оказалось не так просто. Сообразив, к чему идет дело, он в последний момент просто отошел в сторону, и не рассчитавший сил бедняга Штиглиц плашмя грохнулся оземь. «Что раззявились?» Строго посмотрел на застывших от удивления матросов Будищев. «Не видите? Человеку плохо. Взяли аккуратнышко и понесли. Кудыть ваш брать? Лучше всего в госпиталь», решил после недолгого раздумья Дмитрий. «Там ему и сопли вытрут, и клизму вставит, а отец Афанасий, в случае чего, и причастит. Один мудрец, который, возможно, еще не родился, сказал, что утро добрым не бывает». И именно сегодня Будищев в очередной раз имел возможность убедиться в правоте доморощенного философа. «Граф, вставай», — нудел над ухом Федька, одновременно тряся Дмитрия за плечо. «Иди нахрен», — отозвался тот, пытаясь перевернуться на другой бок. «Вставай», — проигнорировал всем известный адрес денщик. «Ну какого черта?» — обреченно вздохнул прапорщик. «Их благородие господин лейтенант Шиман просили прийти», — почтительно пояснил свое рвение Федор. «Твою ж дивизию. Ни днем, ни ночью покоя нет», — чертыхнулся окончательно проснувшийся Будищев. Какого рожна ему надо, не могу знать, строго по уставу гаркнул Шматов, но тут же расслабился и уже обычным тоном спросил, умываться будешь, давай, едва не вывихнул челюсть в зевке Дмитрий. С гигиеническими процедурами в лагере имелись проблемы, все-таки декабрёный в Средней Азии декабрь, а потому вода была не просто холодная, а почти ледяная, в чем Дмитрий немедленно убедился. «Ох ты ж мать!» – охнул он, опустив руки в тазик и ополоснув заросшую небольшой бородкой физиономию. Ощущения оказались просто непередаваемыми, особенно если учесть, что прочим офицерам денщики воду грели, кто на огне костра, кто на спиртовках из походных наборов. Но, увы и ах, Шматов в число этих добрых волшебников не входил. «Бриться будешь?» – с невинным видом поинтересовался злодей. «Издеваешься?» – вздохнул Будищев, вытирая лицо вафельным полотенцем, которое все почему-то называли турецким 50. «Почему?» – искренне удивился приятель. «Вода холодная», – попытался объяснить, как ему показалось, очевидную вещь Дмитрий. «Так я нагрел». Шиман, в отличие от своего подчиненного, выглядел почти безупречно. Почти, потому что даже у него форма в условиях похода успела порядком износиться, но при этом его бачки аккуратно подстрижены, а подбородок и нижняя губа тщательно выбриты. Наконец-то, с явным облегчением встретил он прапорщика. «А что за пожар?» – спросил тот, с трудом удержавшись от зевка. «Нас ждет командующий». «Нас?» – в голосе Будищева прозвучал явный скепсис. «Представьте себе, перед штабом Скобелева, как водится, толпилось много людей, среди которых были офицеры и чиновники, ожидающие распоряжений, коммерсанты, прибывшие в чаянии подрядов, и много иной непонятно откуда взявшейся публики, но прежде всего в глаза бросались осетины из личного конвоя Михаила Дмитриевича. Их лохматые папахи и бурки, грозно нахмуренные брови и воинственный вид производили незабываемое впечатление на всех присутствующих. «Генерал вас ждет», – внушительно объявил им носатый урядник, всем своим видом показывая, какой великой чести они удостоились. В прихожей они, как ни странно, тоже не задержались, а сразу прошли в тесную комнату, почти целиком занятые большим столом. Вокруг этого стола на грубо оструганных скамьях, прикрытых для сбережения начальственных задов чем-то вроде попон, восседали высшие чины экспедиции. Большую часть присутствующих Будищев знал, хотя нельзя сказать, чтобы лично. Все-таки прапорщик, невелика птица, тем более недавно произведенный из унтеров. Только лицо молодого полковника генерального штаба, сидевшего между Петрусевичем 51 и Вержбицким, показалось ему незнакомым. «Наверное, это и есть Куропаткин», — успел подумать Дмитрий. «Ваше превосходительство», — попытался начать доклад Шиман, но нетерпеливый Скобелев остановил его. «Проходите, господа», — сделал он приглашающий жест. Поскольку места в комнате практически не оставалось и никто из присутствующих не сделал попытки подвинуться, моряки остались стоять у входа, продолжая есть руководство глазами. «Завтра мы предпримем штурм Янгикалы», — продолжал белый генерал. «Ваша батарея, лейтенант, будет распределена между тремя отрядами. Ваша задача — поддерживать огнем атакующие колонны. Вам все ясно?» В принципе, задача была понятна. Маленькая крепость Цейнгикала и еще несколько кишлаков оставались последними пунктами перед Геоктепе, еще не занятыми русскими войсками. Во всех них укрепились довольно крупные силы текинцев, пользовавшихся каждым удобным случаем, чтобы угрожать нашим отрядам. Жаркие перестрелки рядом с ними случались так регулярно, что на них уже не обращали особого внимания. «Так точно», — вытянулся Шиман. «А вам?» — устремил на Будищева испытующий взгляд генерал. «Поддерживать атаку будем только мы, недолго думая», — спросил тот. Видимо, ситуация, когда прапорщики задают вопросы генералам, показалась присутствующим несколько необычной, отчего те заметно оживились. «Не только», — усмехнулся в бакенбарды командующий, — «с колоннами пойдут подвижные батареи. Кроме того, перед началом общего наступления Янгикалу обстреляют орудия 20-й батареи». Дмитрий знал, что так называемые подвижные батареи оснащены снятыми с вооружения устаревшими пушками. Тем не менее в опытных руках они являлись еще достаточно грозным оружием, тем более что у текинцев не имелось и таких. Главным их недостатком была крайне низкая скорострельность. Пока собранные сбору по сосенке расчеты будут перезаряжать свои медные орудия, вражеские стрелки успеют перебить их, но под прикрытием митральез канониры смогут работать спокойно, и тогда у обороняющихся нет шансов. «Вот это хорошо, ваше превосходительство», — Под всеобщие смешки с чувством сказал Будищев. Придерживаюсь того же мнения, не без иронии отозвался Скобелев, но тут же согнал улыбку с лица и продолжил. Однако у вас, господин прапорщик, будет несколько иная задача. Вы со своими боевыми колесницами будете приданы сотне таманского полка под Ясаула Коханюка. Задача – не допустить подхода подкреплений к противнику из Гяктепе, а равно и отхода текинцев из Янгикалы. Это понятно? Так точно. Умрите, а не пропустите текинцев. Никак нет, ваше превосходительство. Что никак нет, не понял Скобелев. Врага не пущу, умирать не стану, пояснил свою позицию Дмитрий. Если до этого ответы Будищева вызывали у начальства сдержанные смешки, то последнее высказывание вызвало просто дикий хохот. «Вы только на него посмотрите», — вытирал слезы Петрусевич. «Умирать он не станет, каков нахал», — вторили ему остальные, и только сам белый генерал, да еще, пожалуй, Куропаткин оставались серьезными. «Ступайте, прапорщик», — велел Скобелев, когда все немного успокоились. Получив разрешение, моряки дружно отдали честь и, повернувшись через левое плечо, вышли вон. «Стоило ли доводить приказ каждому прапорщику?» – тихо спросил у генерала Куропаткин. «Будищев не каждый», – криво усмехнулся Михаил Дмитриевич. «Кабы его метральезы были музыкальными инструментами, этот сукин сын затмил бы самого Паганини. Он по-своему весьма дельный офицер, но не слишком дисциплинированный. Однако, получив приказ от меня лично, в лепешку расшибется, а выполнит. Я таких людей знаю. Что же? Поживем, увидим», – пожал плечами полковник, потом немного подумал и добавил с улыбкой. «На войне такие люди необходимы, но вот в мирное время, это точно», – согласился с ним командующий. Дорогу назад моряки проделали, не сказав друг другу и пары слов. Оставшийся без завтрака Будищев размышлял на тему горячего чая с хорошим бутербродом, а Шиман просто молчал, скорбно поджав губы. Вокруг царила суета, бегали то туда, то сюда ординарцы, горцевали казаки, унтера учили уму-разуму солдат, где-то вдалеке время от времени гремели выстрелы, то есть шла обычная лагерная жизнь. А пушки? Внезапно остановился Дмитрий. Какие пушки? Не понял вопроса лейтенант. Да наши, системы Барановского. И что с ними не так? Как раз с ними все так, охотно пояснил прапорщик. Они гораздо легче медных орудий в подвижных батареях, а стреляют не в пример быстрее. Все-таки унитарное заряжание – это вещь. И что? Удивился командир морской батареи ходу мыслей своего подчиненного. Как что? Их и надо взять на штурм Янгикалы. Но зачем? Да затем, что текинцев придется выкуривать из каждого дома, сарая или сада. У нас снаряд не слишком мощный, возразил наконец-то понявший его мысль Шиман. Глинобитные халупы разбить хватит, отмахнулся Будищев. А не хватит, так можно добавить, скорострельность позволяет. Эх, говорил я Барановскому, что на пушки и пулеметы надо щиты ставить, тогда вообще можно в упор подкатить и раздолбать начисто. Как вы еще со Скобелевым этой идеей не поделились? Не без ехидства в голосе поинтересовался лейтенант. А зачем занятого человека такими мелочами отвлекать? Пожал в ответ плечами Дмитрий. Батареи вы командуете, стало быть, вам и решать. Да, но без приказа это, смешался Шиман. Разумная инициатива, закончил за него прапорщик. Все-таки хорошо, что мы с вами будем в разных отрядах. Кстати, раз уж зашла речь о пушках и метральезах, как давно вы писали отчеты о работе их механизмов? Вообще не писал. Позвольте полюбопытствовать. Почему? Нахмурился командир. Почерк у меня некрасивый, скорбно вздохнул Будищев, вызвав яростный взгляд Шимана. Дело, скорее всего, закончилось бы выволочкой, или говоря, как это принято у моряков, фитилем, на выдачу которых лейтенант был мастером. Но, видимо, судьба хранила Дмитрия, потому что неизбежную расправу прервало появление мадемуазель Штиглиц. «Дмитрий Николаевич, нам надобно срочно переговорить», — почти взмолилась баронесса. Выглядела при этом сестра милосердия крайне взволнована. Лицо горело лихорадочным румянцем, глаза заплаканы, руки то и дело теребили концы платка, да и вообще весь вид ее говорил о крайнем возбуждении. Лейтенант, будучи человеком вежливым и деликатным, не желая еще более смутить барышню, хотел было незаметно ретироваться, но при следующих же ее словах насторожился и счел необходимым остаться. «Дмитрий, молю вас, не убивайте моего несчастного брата. Люся, что вы такое говорите?» Широко распахнул глаза никак не ожидавший подобного наезда Будищев. «Да, я знаю, он оскорбил вас, но ради бога пощадите его. Вы ведь хороший, добрый, вы уже однажды спасли его. Я на все готова ради этого, вы слышите меня?» Речь ее показалась Дмитрию несколько сумбурной, но главное он все же понял и, подождав, когда девушка выдохнется, спросил: «С чего вы взяли, будто я собираюсь убить его? Но ведь у вас будет дуэль, с какого перепуга?» «Прошу прощения, мадемуазель», — не выдержал Шимон. «О какой дуэли идет речь?» «Ах, это вы», — узнала его, наконец, Люсия. «Николай Николаевич, какое счастье, что вы здесь. Умоляю, отговорите их от этого безрассудства. Вы же умный, добрый, они вас послушают. Да что за нахрен вокруг творится?» Едва не взбеленился ничего не понимающий Будищев. «Между вами и подпоручиком Штиглицем была ссора?» — быстро спросил лейтенант. «Какая еще, к черту, ссора?» — удивился прапорщик. «Но вы встречались?» «Вообще-то да», — поразмыслив, ответил Дмитрий. «Он вчера заявился в изрядном подпитии и плел какую-то чушь. Дмитрий Николаевич, пожалуйста», — снова начала баронесса, но Шимон деликатно, но вместе с тем решительно прервал ее. «Мадемуазель Штиглиц, великодушно прошу простить меня, но теперь вам лучше уйти. Клянусь честью, я разберусь в этом деле и сделаю все от меня зависящее, чтобы все разрешилось наилучшим образом. Вы обещаете?» В глазах барышни вспыхнула надежда. «Самым твердым образом. Благодарю вас. Пока ни за что, но умоляю, идите к себе, чтобы не вызывать лишних пересудов. Мне нет дела до людской молвы». Едва не зарыдала она, но все же нашла в себе силы послушать доброго совета и устало побрела к госпиталю. «Твою ж дивизию», — только и смог сказать Будищев, глядя ей вслед. «А теперь отвечайте на мои вопросы быстро и по возможности точно», — вернул его в реальность лейтенант. «Имело ли место оскорбление действием?» «Что?» — изумленно протянул Дмитрий. «Он вас ударил?» — переформулировал вопрос Шимон. «Николай Николаевич», — даже опешил прапорщик, — «я похож на человека, которому можно просто так набить морду, а вы его?» — невозмутимо продолжал командир батареи. «Не было такого. То есть он, конечно, махал клешнями, но так ловко, что сам брякнулся наземь. Ну, я и велел матросам отнести его баиньки». «Это нехорошо», — нахмурился лейтенант. «Нижние чины уже наверняка разнесли эту историю, приукрасив такими подробностями, что здравому человеку даже в голову не придут. Я им приказал не трепаться», — не слишком уверенно возразил Дмитрий. «Конечно, конечно», — хмыкнул Шимон, а затем, как будто вспомнив про что-то важное, осторожно спросил: «Из-за чего была ссора?» «Да не было никакой ссоры», — отмахнулся Будищев. «Ну, он сказал, типа, я его сестру, то есть Люсю, скомпрометировал или вроде того. Этого следовало ожидать». «Да с чего бы?» «С того, что ваши отношения с баронессой и впрямь довольно странные, и какой-нибудь ловкий, но при этом злонамеренный человек вполне может представить как нечто неприличное. Я, кажется, знаю, кто этот злонамеренный человек», — пробурчал Дмитрий. «Я тоже догадываюсь, а потому настоятельно рекомендую воздерживаться от необдуманных действий». «Вы о чем?» — состроил невинную физиономию прапорщик. «Ни о чем, Дмитрий Николаевич», — тяжко вздохнул лейтенант. «Просто я видел, какое у вас лицо, когда вы целитесь. И что, когда вы говорите о нашем общем знакомом Бриллинге, оно у вас как раз такое. Кстати, а вы не помните, в чьей сотне служит этот бывший гвардеец?» «Нет, а что?» «А я помню», — расплылся в улыбке Дмитрий. «Всякое большое дело в русской армии традиционно начиналось с молебна. Штурм Янгикалы не стал в этом смысле исключением. Войска, выделенные для боя, были построены посреди лагеря, после чего началась служба. Будищев, в отличие от большинства своих подчиненных, прослушал напутствие священника без особого интереса. В положенных местах он широко осенял себя крестным знамением, клал поклоны, и со стороны могло даже показаться, что прапорщик истово молится, но на самом деле мысли его были целиком и полностью заняты стоящими рядом с моряками-таманцами. Дело в том, что рядом с кривоногим крепышом Коханюком находился его субалтерн 52, Харунжий Бриллинг, отчего-то все время косившийся в сторону своих соседей. Наконец служба закончилась, и войска стали сниматься с места. Первым выступила колонна полковника Куропаткина, за ней пошли солдаты и казаки генерала Анненкова и только после них главные силы под командованием самого Скобелева. Дмитрий все время ждал, что тот не удержится от ободряющей речи перед выступлением, но обошлось. Генерал-адъютант ограничился инструкцией, содержание которой офицерам довели накануне. Особенно ему запомнились слова, что артиллерия в решающий час должна беззаветно лечь вся, если это нужно для успеха атаки 53. Ну что, морячки, тронулись, осклабился Коханюк, поигрывая нагайкой. Только после вас, хмыкнул в ответ Будищев, забираясь в тачанку. Глядите, не отставайте, ухмылка таманца стала жесткой, как наждак. Не отстанем, пообещал прапорщик, устраиваясь поудобнее рядом со Шматовым. Федька сегодня выглядел особенно импозантно. На перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами груди Георгиевский крест, из воротника выглядывает ворот чистой рубахи, на поясе револьвер, а в руках винчестер, подаренный в свое время доктором Студицким. Дмитрий даже хотел одолжить у какого-нибудь матроса бескозырку для полноты образа, но денщик, никогда не видевший фильмов о гражданской войне, решительно воспротивился этому. «Ну что, махновцы, погнали!» — усмехнулся Будищев, обведя взглядом свое воинство. «Слушаю, ваше благородие!» — равнодушно воспринял новую кличку Егорыч, давно привыкший к закидонам своего прапорщика, и легонько тронул вожжи. Двигаться позади шедшей на рысях казачьей сотни было удовольствием ниже среднего, уж больно много пыли поднимали копыта коней. В другое время Дмитрий, недолго думая, приказал бы выйти вперед, но сегодня он от чего-то скромничал. Их маленький отряд уже обошел Янгикалу, когда забухала русская артиллерия и раздался противный вой падающих снарядов. Сегодня четвертую батарею против обыкновения не раздергали на отдельные взводы, а дали работать в полном составе, и подчиненные подполковника Мамацева не подвели. Причесав для начала всю территорию Текинской крепости шрапнелью, они вскоре стали сосредотачивать огонь на отдельных участках, быстро превращая их в груды развалин. Покончив с одним опорным пунктом, артиллеристы тут же брались за другой, смешивая его с землей. «Красота!» — подкрутил усы, наблюдавший за этим Коханюк. «Не случилось бы перелета», — поежился Брилинг. «Как раз по нам прилетит. Было бы неприятственно», — согласился с ним Исаул, с хитринкой посмотрев на своего субалтерна. Два этих офицера являли собой две крайние противоположности, и только такое предприятие, как война, могло свести их вместе. Уроженец Тамани Артемий Семенович Коханюк начинал службу рядовым казаком, затем поступил в Ставропольское юнкерское училище, которое окончил по первому разряду. Как и большинству выслужившихся из нижних чинов, ему приходилось долго и упорно карабкаться на каждую новую ступень служебной лестницы. Его подчиненный, напротив, вырос, что называется, с серебряной ложкой во рту. Не слишком усердствуя в учебе, прошел курс военной гимназии Николаевского училища. Благодаря фамильному состоянию смог поступить в один из самых блестящих лейб-гвардейских полков 54. Был непременным участником всех веселых пирушек и других проказ золотой молодежи, за что, в конце концов, и поплатился, вылетев из гвардии на войну. Как располагаете, прапорщик, могут артиллеристы взять неверный прицел, да и накрыть нас? Поинтересовался Исаул у моряка. Снаряд как пуля, виноватого найдет, с философским видом ответил ему Будищев из тачанки. Атож, перешел на кубанский диалект Коханюк, при этом хищно раздув ноздри, как почуявший добычу хищник. Надо сказать, что ему как природному казаку претили люди, отправляющиеся в бой не верхом, а на коляске. Но увидев своими глазами действия картечниц по текинской коннице, сотенный командир проникся нешуточным уважением к новому виду оружия и его изобретателю. К тому же Дмитрий, как и он, начинал службу нижним чином, да еще заслужив при этом полный банд знаков отличия военного ордена. Рядовых за просто так не награждают, это таманец знал по себе. «Что-то текинцев не видно», — буркнул заметно нервничающий Брилинг, снова против своей воли покосившийся на тачанку. «Вон они», — усмехнулся Будищев и показал рукой в сторону ближайшего бархана. «Шапки сняли, оттого не так заметны. Отбисовы диты», — выругался Исаул и хотел было отдать приказ казакам отогнать соглядатаев, но остановился, заметив, как Дмитрий достает из футляра свою винтовку. «Девиз, якая цаца!» — восторженно воскликнул сотенный, разглядывая диковинное оружие. Прапорщик тем временем сноровисто зарядил шарпс, затем по колебанию флажка на пике казака определил направление ветра и, тщательно прицелившись, спустил курок. Крупнокалиберная винтовка гулко ухнула, после чего прячущийся за барханом текинец подскочил как ужаленный и тут же рухнул на песок. «Етить!» — едва ахнул от подобной меткости казак. «Я вже думав, що обмешулится, а вона он як!» Будищев тем временем, не отвлекаясь на чужие восторги, скупым движением опустил рычаг, одновременно ухитрившись на лету подхватить вылетевшую из патронника гильзу. Быстро перезарядив винтовку с ловкостью заправского фокусника, он снова прицелился и выстрелил по второму лазутчику. «Попав, ей-богу, попав!» — загомонили внимательно наблюдавшие за офицером казаки. «Минус два!» — каким-то будничным тоном заметил Будищев, возвращая свое оружие в футляр. «Нет, вы подивитесь, я кагарна арифметика!» — хлопнул себя по ляжке Коханюк. «Впечатляет!» — нервно сглотнув, согласился с ним Харунжий. В это время артподготовка закончилась, и русские колонны с трех разных сторон ворвались в Янгикалу. Засевшие в домах, садах и прочих укрытиях текинцы ответили им ожесточенной пальбой, но так и не смогли выдержать напор атакующих. Все-таки ружья слабые противники пушкам и картечницам. Наибольшего успеха добился отряд полковника Куропаткина, на долю которого помимо двух метральез досталось два скорострельных орудия Барановского. Алексей Николаевич поначалу удивился подобному самоуправству Шимана, но возражать не стал, здраво рассудив, что в бою пушки лишними не бывают. Первые же выстрелы показали ему, что это было совершенно правильное решение. Под прикрытием огня картечниц легкие 2,5-дюймовые орудия быстро перекатывались с места на место силами расчетов на прямую наводку, после чего следовал выстрел, и очередное текинское укрытие разлеталось в разные стороны. Защитники, видевшие опасность, исходившую от пушек гиуров, пытались стрелять по канонирам, однако непрерывные очереди пулеметов не давали поднять им головы. «Какая действенная тактика, лейтенант!» — восхищенно крикнул Шиману Куропаткин. «Это вас на флоте так учат?» «Так точно, господин полковник», — с достоинством отвечал ему моряк. «Мы на флоте все делаем или хорошо, или очень хорошо. Экие молодцы!» — одобрительно отозвался полковник, внимательно оглядев стоящих перед ним на вытяжку рослых матросов. Не успел он окончить осмотр, как впереди снова загремели выстрелы и послышались исступленные вопли обороняющихся. Услышав эту какофонию, Куропаткин немедля отошел с линии огня и махнул Шиману, дескать, продолжайте, огонь, приказал комендорам правильно понявший его лейтенант. Несколько снарядов, выпущенных по дувалу, за которым засели текинцы, заставили тех спешно ретироваться, после чего полковник подал сигнал к атаке. «Ура!» – закричали солдаты и ринулись вперед, выставив перед собой штыки. Гардемарин Майер в это время со своими подчиненными поддерживал атаку колонны, атаковавшей Янгикалу с запада. Командовавший он и генерал Анненков слыл большим авторитетом в деле железнодорожного строительства и занимал должность начальника военных сообщений Закаспийского края. В частности, именно под его руководством в кратчайший срок была построена дорога от Михайловского до Кизил-Арвата. Но вот зачем такого человека поставили командовать штурмом, оставалось для моряка откровенной загадкой. Поначалу все шло более чем хорошо. Поддерживаемая артиллерией колонна бодро наступала, пока не уперлась в довольно глубокий овраг, по дну которого протекал ручей. Вызванные тут же саперы немедля принялись наводить мост, но то ли у них было плохо с материалами для постройки, то ли еще по какой причине, но работа у них не спорилась. Увидев эту заминку, генерал Анненков, к несчастью, не нашел ничего лучшего, как действовать решительно, и дал команду переходить ручей вброд. Сказано, сделано, и перебравшиеся через природное препятствие пехотинцы двинулись дальше во главе со своим бравым генералом. Текинцы, заметив это, возблагодарили Аллаха за данную им возможность поквитаться с ненавистными для них белыми рубахами и бросились в бой. Первую атаку удалось отбить слаженными залпами, но из глубины Янгикалы прибывали все новые и новые толпы защитников, и скоро им удалось потеснить своего врага. «Что там творится?» – недоуменно спросил Майер, настороженно прислушиваясь к звукам боя. «Кажись, наших бьют», – севшим голосом предположил Нечипаренко. «Типун тебе на язык», – прикрикнул на унтера гардемарин. «Так точно, ваше благородие», – гаркнул тот, вытянувшись, а затем тихо добавил в сторону. «Только нашим все одно худо. Что же делать?» – с досадой воскликнул моряк и с надеждой посмотрел на саперов. «Братцы, постарайтесь быстрее, мы делаем все возможное», – сухо отозвался командовавший теми офицер, но затем и сам стал понукать подчиненных, не выдержав ожидания. «Ваш брать?» – неожиданно обратился к Майеру один из матросов. «Дозвольте обратиться, что тебе?» – недовольно отозвался гардемарин, не отрываясь смотревший в ту сторону, где гремел бой. «Что если мы наши пулеметы, то есть, как их, картечницы, на руках перенесем? Ты это серьезно?» – опешил от подобного предложения командир. «А чего? Мне Будищев, То есть их благородие господин прапорщик сказывали, что картечницы сразу сделаны, как эти горно-навьюченные, вот, горно-вьючные, а я как сказал, их можно на легкие части разобрать и перетащить, коли надобность случится, или на ишаков каких навьючить, так нечто мы, русские матросы, слабее будем, ох и брешешь ты, Макарка, вперил в матроса недоверчивый взгляд Нечипаренко, с каких таких делов господин прапорщик стал бы с тобой разговоры за пулеметы весть, когда от тебя пользы никакой, разве только водки можешь вылокать столько, что нормальному человеку и не вообразить. Вот тебе крест, господин унтер, размашисто перекрестился рационализатор, если вру, то пусть меня гром разразит, пусть меня первый же текинец застрелит, погоди, прервал его Майер, пожалуй, в его словах что-то есть, скоро выяснилось, что матрос не ошибался, увесистая картечница легко разобралась на несколько частей, каждую из которых вполне мог тащить один крепкий человек, конечно, спустить ее вниз на дно оврага, а затем поднять наверх, оказалось не столь простой задачей, но все-таки решаемой. Не прошло и четверти часа, как первая из пулеметных установок была собрана на другом берегу и полностью готова к бою. «Ай да мы!» — весело воскликнул Макар, едва не пройдясь в присядку от радости. «Прикажете и прочие разбирать, ваш брать!» — шумно выдохнул Нечипаренко, вытирая вспотевший лоб рукавом. «Конечно!» — кивнул ему Гардемарин, лихорадочно думая, как поступить. «А может, пойдем к своим на выручку?» — с надеждой в голосе спросил матрос. «И то верно!» — тряхнул головой Майер и приказал расчет укатить метрольезу на шум боя. Как выяснилось позднее, моряки подоспели в самый критический момент. Пошедшие в отчаянную атаку текинцы уже почти достигли стрелковых цепей русской пехоты. Казалось, еще немного и противоборствующие стороны сойдутся грудь в грудь, штык против сабли. И одному богу известно, чем бы это могло кончиться, если бы Гардемарин и его люди немного запоздали. Безжалостная машина смерти, глухо зарокотав, решительно перекрыла суматошную пальбу, яростные крики сражающихся, жалобные стоны раненых и прочие звуки боя. Валивший клубами густой пороховой дым затянул все вокруг картечницы, но смертоносные раи пуль продолжали косить атакующих текинцев. Многие из них уже были знакомы с действием пулеметов, а потому при первых же звуках, не сговариваясь, повернули назад и бросились бежать. Как это часто бывает в бою, паника, возникшая в одном месте, мгновенно передалась дальше, и вскоре только что рвавшиеся в бой текинцы как по мановению волшебной палочки принялись удирать. «Ура!» — заорал Макар, подкидывая от полноты чувств свою бескозырку в воздух. «Ура!» — подхватили его крик солдаты. «Молодцы, флотские! А вы вовремя, Гардемарин!» — устало бросил подошедший к ним подполковник. «Только помнится, прежде у вас было больше метрольез, остальные сейчас будут», — козырнул Майер. «А где его превосходительство?» «Генерал Анненков погиб 55», — хмуро ответил ему офицер. «Принял командование я, подполковник Козелков. Слушаю. Приказываю немедленно доставить сюда все картечницы». «Есть». Заметив, что колонна генерала Анненкова замешкалась, Куропаткин быстро перегруппировал свои силы и повел их на помощь. Пока три пехотные роты при поддержке орудий подвижной батареи продолжали выкуривать текинцев из предместья Янгикалы, казаки вместе с моряками обошли крепость по кругу и ударили по противнику с другой стороны. Оказавшись между двух огней, текинцы не выдержали напора и бросились по направлению к Геоктепе, надеясь найти защиту за его стенами. Но едва их толпы показались на открытой местности, как по ним ударили пулеметы будущего. Как оказалось, он предвидел подобное развитие события и заранее приготовил и замаскировал позиции. «А не обмешулишься, прапорщик?» — только и спросил Исаул, когда услышал предложение Дмитрия. «Ить не успеешь уйти, коли нужда припрет. Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — пожал плечами Дмитрий. «Да ну его!» — засмеялся казак, в нос шибает, а удовольствия никакого. «Ладно, коли выгорит, я тебя настоящей кизляркой 56 угощу. Будешь, якшо людина не пье, вона обохвора, обопадлюка», — припомнил поговорку Будищев, вызвав одобрительный смех у Коханюка. «А где твой субалтерн?» — как бы промежду прочим поинтересовался моряк, снимая вместе с Федором пулемет с тачанки. «Табиц его знает», — пожал плечами сотенный командир. «За кем-тось погнався с казачками, та пропал». «Ну-ну», — хмыкнул прапорщик, одновременно показывая подчиненным, как правильно замаскировать огневую точку. «Тани», — правильно понял его Исаул, — «вин рубака добрый, даром что из Петербурга, только дюжи себе на уме. Уж больно хочет в гвардию вернуться. Бог в помощь, отозвался Будищев и тут же сменил тему. Запомни хорошенько нашу позицию. Выводи на нее текинцев, а остальное – дело техники. Главное, сам не напорись. Тю, я что, дурный? Первые одиночные беглецы из Янгикалы показались, когда еще в самом селении бушевал бой. Пулеметчики их проигнорировали, зато таманцы гонялись за ними с таким воодушевлением, как будто дорвались до любимого занятия. Но спустя немного времени из обреченной крепости повалили целые толпы ее неудачливых защитников. Одни яростно нахлестывали своих коней, другие бежали, держась за их стремена или даже хвосты, третьи вовсе на своих двоих. Многие были ранены, кое-кто даже потерял оружие, но все они как один стремились в Геоктепе, в тщетной надежде спасти свои жизни за его укреплениями. Поначалу Коханюк и его люди пытались преградить им путь, стреляя по бегущим из винтовок, но их жидкая цепь не могла служить надежным препятствием для такого потока людей. Поняв это, казаки прекратили огонь и, не жалея лошадей, понеслись прочь. Несколько конных групп пронеслась мимо засевших в засаде моряков, не вызвав их интереса. Но за всадниками чернело целое море бегущих, и, когда они оказались совсем рядом, Дмитрий приказал откинуть маскировавшие их ветки саксаула с наваленным на них сухим бурьяном. «Держись, братцы!» — успел сказать он, до крови закусив губу, и нажал на гашетку.